Целые казачьи станицы, которые оставались с 1918 года страстными противниками коммунистического режима и поэтому были готовы бороться против него на немецкой стороне, если и не против собственной страны, то хотя бы в Югославии, теперь союзники возвращали насильно сотнями тысяч в Россию вместе с женами, детьми и священниками, вместе со случайно схваченными белыми мигрантами, которые с 1918 года жили за границей. Многие покончили жизнь самоубийством, бросаясь из поезда или перерезая себе вены оконным стеклом, так как они знали, что по прибытии их уничтожат или сошлют в лагерь смерти. Было отрезвляюще видеть, как даже англосаксонское уважение к жизни и достоинству каждого в отдельности отбрасывалось в сторону, если речь шла о национальных интересах. Отчаяние и массовые самоубийства умышленно не замечались. Генерал Панвиц, командир казаков, решил добровольно разделить судьбу своих людей и поехал с ними в Россию, где его повесили. Правящий князь фон Лихтенштейн был единственным среди самостоятельных глав правительств Запада, кто отказался вступить в этот бесчеловечный сговор, хотя сам лично он был подвержен русскому противодействию в своих владениях в советской зоне и в Вене. Ни один русский не был выдан из его страны. Многие сотни из них уехали в Южную Америку. Небольшое число пожелало возвратиться на родину, и о них никто больше не услышал ни единого слова. Бывший опекун Павла, князь Альфонс Клерий и его жена, урожденная графиня Эльц из Эльтвилле в Рейнгау, после их изгнания из Теплица на северо-востоке Чехословакии, спустя несколько недель после того, как мы пересекли границу, добрались до Запада и были приняты их двоюродным братом, князем Левенштейном, в Бронбахе на Таубере. Вскоре они навестили и нас в Йоганнесберге. Я знала, что они покинули свою родину пешком и попыталась найти для них одежду, но когда я увидела Альфи, стройного и в высшей степени элегантного, как всегда в безукоризненно сидящем английском костюме, в отполированных до блеска ботинках от Лобб, я не могла осмелиться предложить ему поношенные вещи, если даже и костюм, который он носил, был его единственным. Обрадованные бесконечно, что увидели их, мы были также жадно заинтересованы новостями из Богемии, так как узнали, что многие соседи не успели бежать, и что один разбушевавшийся советский солдат на скорую руку застрелил графа Прейзинга. Графиня и их маленький сын смогли спастись, выпрыгнув из окна и убежав в сад. Что касается самих Клэри, то когда русские уводили их, они смогли сунуть в руку одному незнакомому, стоявшему рядом французскому военнопленному, маленькую сумочку из свиной кожи, содержащую семейные драгоценности, и поспешно нацарапанный адрес. Они не успели даже спросить имени француза. Их сразу же толкнули дальше. Представь себе, он отправил ее моей сестре, графине Байе-Латур, в Брюссель, и даже не назвал своего имени. «А что произошло с вами?» — спросила я Альфи. Вначале, когда пришли русские, было не очень приятно. Они были грубы, особенно когда нас взяли, когда они пытались утащить к себе девушку из арестованных, и Лиди встала между ними, чтобы защитить ее. Пьяный солдат ударил ее, и кровь текла по ее лицу, но она так закричала на него, что он отступил, прежде чем я смог вмешаться. «Я была в ярости, и это подействовало», — подтвердила Лиди. Лиди с ее орлиным профилем, серо-стальными волосами, высоким лбом над большими глубоко сидящими голубыми глазами, обладала непоколебимой стойкостью, отличающей ее род, который в течение столетий из враждующих друг с другом, окопавшихся в своем сказочном замке на реке Мозель, рыцарей, превратился в просвещенных магнатов Священной Римской империи. Но потом, добавил Альфи, произошло чудо. Лиди и девушка выпрыгнули из маленького окошка, как Нижинский в балете «Призрак розы». В одно мгновение они исчезли, как по волшебству, а солдаты ошеломленно уставились в четырехугольный проем окна, в то время как вдали быстро убегали две маленькие фигурки. «А что было потом?» — спросили мы. «Потом нам пришлось целыми днями идти пешком, при прекрасной погоде, хотя, пожалуй, даже слишком теплой. Потом наши надсмотрщики заставили нас работать на полях, что Лидии, собственно говоря, не слишком-то заботило, так как там они оставляли ее в покое. Но я по натуре никогда не был садовником и был склонен к тому, чтобы вытаскивать из земли не те травы, что надобно. Есть нечего было, и вечером мы рылись в помойных ведрах. «Но Альфи!» — воскликнула я в ужасе. «Что же там можно было найти?» Я вспомнила о его маленькой серебряной записной книжечке, лежавшей рядом с его тарелкой в теплице, в которой он незаметно во время еды записывал замечания для кухарки.